Как советовала многомудрая хранительница библиотеки, на другой день я нашел на карте Осло улицу Нансена. Она оказалась где-то за парком Вегеланда. Сел в трамвай и поехал. Человек в брезентовой куртке, с виду рабочий, на мой вопрос, где дом Нансена, улыбнулся и приподнял ладонь. Улица забирала в гору. Я разыскал обозначенный у меня в книжке дом за номером 17, но немало был удивлен, узнав от женщины, которая вышла на мой звонок, что дом Нансена за номером 15. «Белый дом», — заметила она, — «белый». Действительно, пройдя по дорожке, усыпанной щебнем, вглубь соседнего двора, я увидел белый дом, состоящий из двух сомкнутых домов, напоминающих открытую тетрадь для рисования. Именно тетрадь для рисования, а не обычную тетрадь, так как дом был невысоким, однако продолженным вширь. Я вспомнил описание Пульхегды, которое прочел в книгах о Нансене, и легкое сомнение прокралось мне в душу. А между тем, навстречу мне вышел молодой человек в голубой холщовой рубашке. С виду ему было не больше 35, то есть он был в том возрасте, когда норвежцы еще говорят по-английски. Старше 40, таких все меньше. «Это дом Нансена?» — спросил я. «Да, конечно», — отозвался он. «Пульхегда?» «Институт Нансена?» — спросил я, при этом не без робости оглядел деревянный дом, соизмеряя его со словом, которое только что произнес. Для института этот дом был слишком скромен. «Нет, Пульхегда на другой улице Нансена», — произнес норвежец, и при этом улыбнулся так, будто в происшедшей ошибке был виноват он. «Дело в том, что в Осло две улицы Нансена». Наша и еще одна, за аэропортом. Но ведь это дом Нансена, повторил я свой вопрос. Да, конечно, дом Нансена. Здесь жили его родители, и здесь он родился. Здесь был, как бы это сказать, пригород Осло. Вот там, напротив, находилась ветеринарная лечебница. Лечили лошадей, коров, свиней и всякое иное зверье. А здесь была обычная ферма. Вы не смотрите, что у дома вид бравый. Ему 150 лет. Вот здесь и родился Фритьев. А жил он на другой улице Нансена. На другой — это за аэропортом. Я улыбнулся. Норвежец заметил это. «Рады, что ошиблись и увидели этот дом?» — спросил он. «Да, рад», — признался я. «Этот дом надо спешить увидеть. Вон как он стар. 150». «Да, стар», — согласился норвежец и повторил, будто бы об этом не было разговора прежде. Здесь родился Фритьев, а жил он на Пульхегде, это на другой улице Нансена, за аэропортом. Я поблагодарил норвежца, сфотографировал белый дом и поехал искать другую улицу Нансена. То, что называлось улицей Нансена, было рядом пригородных вилл, расположенных в парке. Дом за номером 17, все правильно, именно 17, оказался двухэтажным каменным особняком. «Такой она и должна быть, Пульхегда», — вспомнил я. На звонок вышел человек средних лет, худощавый, подобранный, одетый в легкий спортивного покроя костюм. «Простите, могу я видеть господина Фина Сулья?» «Я Фин Сулья», — ответил человек очень радушно. «Значит, я попал по адресу. Институт Нансена здесь». Он пригласил меня войти. Дом мне показался, как я мог его воспринять с первого взгляда, просторным и светлым. Может быть, это ощущение света было от ярко-зеленых, залитых солнцем лужаек, которые были видны из всех окон дома. Так вот, оглядывая дом и стараясь получше запомнить его, дом Нансена, мы вошли в кабинет Сулья. Хозяин предложил мне стул, а сам сел за письменный стол, отодвинув стопку писем и газет. Возможно, это была утренняя почта, которую Сулья только что начал разбирать. Я изложил свою просьбу. Сулья слушал меня с живым интересом и тут же заметил: «Ну что ж, я готов сделать для вас все, что в моих силах». Да, он так и сказал. «Все, что в моих силах». Оказывается, эту фразу можно произнести и человеку, который явился без рекомендательного письма и даже без предварительного звонка. Что касается материалов о связях Нансена с Россией, то они находятся не здесь, а в университетской библиотеке, продолжал Сулья. Однако вы не отчаивайтесь. Я готов поехать с вами туда и все устроить. Сложнее относительно вашей просьбы второй. Ода Нансена может не оказаться дома, но мы попытаемся. Он снял телефонную трубку и набрал нужный телефон. Нетрудно было понять, как он сказал по-норвежски. Да, он прибыл прямо из Москвы, господин Ода Нансен. И вдруг я услышал, как загудела мембрана от густого баритона, и я подумал, что вот так должен был говорить сам Нансен. И еще я подумал, почему так слышен голос, если Ода Нансен живет, как утверждал старик, директор музея, где-то рядом с Королевским дворцом. А Сулье, как я понял, объяснял, что гость из Москвы просит передать сыну Нансена, что он очень хочет его видеть. А Нансен в ответ что-то гудел своим баритоном. Нет, не противился, а объяснял терпимо, с пониманием. В общем, если бы я говорил по-норвежски, то сумел бы понять то, что говорил Нансен. Так четок был голос в телефонной трубке. Однако я по-норвежски не говорил, но ответ Нансена уловил верно. Он готов был повидать гостей из Москвы. Солье поблагодарил Нансена и положил трубку. «Ну как?» — поднял я глаза на Солье. «Он согласен», — был ответ. «Когда?» «Через 5 минут». «Что-что?» «Через 5 минут», — повторил Сулье, улыбаясь. Он понимал, что 3 слова, произнесенные им, едва ли не ошеломили меня. «Но ведь он живет у Королевского дворца», — заметил я, стараясь как-то объяснить свое поведение. «Там его городская квартира, а вот здесь нечто вроде загородного коттеджа». Сулье приподнялся и выглянул в окно. «Сейчас он выйдет». Только теперь я увидел в левом углу двора, за зеленой поляной, за густо-зеленым раскидистым кленом, скромный дом. Даже не вилла, а именно коттедж. Я встал рядом с Сулье, ожидая, когда появится человек. И вот он вышел из своего домика. Вышел, точно сбросил с себя одежду, которая не совсем ему по плечу. Он был высок, могучий, широкоплеч, седоголов. Он шагал по поляне, чуть сутулившись. Это сутуловатость от роста. Покачивая седой головой в такт шагу, а я ловил себя на мысли, наверное, в его облике есть что-то и от отца. В росте, в сединах, в сутуловатости, в наклоне плеч, в самой манере идти в гору, не загребая руками, а выставив плечи, особенно правое. Его дом под холмом, и он шел сейчас в гору. «Здравствуйте». Рука у него большая, сурово гробастая. Вот, позвонил Сули, сказал, что вы приехали из Москвы. Не мог отказать, но должен оговориться, я не коммунист. Именно не коммунист, хотя это, может быть, и не имеет прямого отношения к делу. Я соглашаюсь, не имеет, по крайней мере, сегодня. Вот и хорошо, произносит он и, кажется, успокаивается. Его реплика о том, что он не коммунист, вроде причастия. Причастился и забыл об этом. Главное, что причастился. На самой беседе это не сказывается. Мы сидим в гостиной. Правильным квадратом она вписана как бы в центр дома. Высота гостиной — высота дома. Нарядный плафон гостиной на уровне потолка 2-го этажа. Едва ли не все комнаты дома выходят в гостиную. На 1-м этаже прямо, на 2-м на галерею. Мы сидим у столика, поставленного посреди гостиной. С одной стороны от нас библиотека, с другой, как мне кажется, столовая. Норвегия обрела независимость, когда он был уже широко известен. Его решили сделать послом в Лондоне. Он потом жалел, что дал себя уговорить. Он тяготился этой своей должностью и при первой возможности ее оставил. Однако, справедливости ради, надо сказать, что опыт посла ему пригодился, когда... После войны он стал комиссаром Лиги наций. Его помощь почувствовали те, кто в ней больше всего нуждался. Может быть, его помощь была недостаточной, но тысячам и тысячам людей он помог встать на ноги. Пожалуй, это был единственный в своем роде случай в истории, когда ученый решительно вышел за пределы профессиональных интересов и занялся бедой и болью миллионов. Голод в России ведь тоже был последствием войны. Он любил людей, а поэтому и Россию любил. Он ведь у вас бывал еще до революции, у него в России было множество друзей, при этом не только среди ученых.